Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Книга Рув. Книга Рув, к которой мы обращаемся в нашем изучении в данное время, является одной из кратких исторических книг Библии. Только еще одна книга Библии называется именем женщины. Это книга Есфир. В то время как Есфир была еврейкой, Рув являлась моавитянкой. К народу израильскому она не принадлежала. Обе эти женщины проявили глубокую набожность и верность Богу совершенно неожиданно при различных трудных обстоятельствах. Рув вспоминается в Новом Завете только однажды. Но место это в Евангелии весьма знаменательно. И Салмон родил Вооза от Раави, и Вооз родил Авида от Руфи, и Авид родил Иисея, и Иисей родил Давида, царя, Матфея, 1 глава, 5 стих. Таким образом мы видим, что Руф, языческая женщина, введена в Лидию родословие царя Давида. По этой Лидии родословия благословенный Господь Иисус Христос пришел на землю во плоти. Уже самое это обстоятельство должно бы побудить нас к желанию узнать больше об этой книге, а также и о Руфе. В предшествующей беседе мы упомянули, что исторические книги Судей закончились 16 главой 31 стихом, но остальная часть этой книги описывает духовное положение народа того времени. Это было время духовного разложения. Поступки народа были полны отступления от Бога. Они уподобились в поведении окружающим им народам, и их связь с Богом со всеми благословениями, ответственностью пред Ним, казалось, перестала существовать. Воистину, они предались греху в очах Божьих. Маленькая книга Рув входит в этот период, но она уподобляется свету ярко сияющему среди большой духовной тьмы. Она также открывает великую благодать Божию. Контраст между последними главами Судей и приятной чистотой книги Руфи весьма очевиден. Позже, когда мы будем изучать книги Царств, мы увидим пророка Илию, восклицающего в глубоком отчаянии. «Возревновал я о Господе Саваофе, остался я один, но и моей души ищет». Третья книга Царств, 19:10. Но тогда Господь напомнил Илии, что есть много других, которые сохранили правильную жизнь пред Богом во время духовного распространившегося упадка. Бог сказал: «Я сохранил 7000 в Израиле, которые не преклонили своего колена пред Ваалом». 3 Царств 19:18. Это происходит и в 20 столетии. Мы, знающие спасение кровью Господа Иисуса Христа и родившиеся свыше от Его благословенного Святого Духа, зачастую находим себя в окружении глубокой духовной тьмы. Мы видим вокруг себя беззаконие и нечестие. Тот факт, что мы являемся духовно видящими, что грехи наши очищены Его кровью и что мы принадлежим Христу, это делает нас светом в настоящем греховном мире. Об этой истине сказано в послании к филиппийцам 2 главе 15 стихе. «Чтобы вы были неукоризненными и чистыми, чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Поэтому это является важным и полезным знать, что несмотря на беспорядки, которые существовали среди Израиля в то время, Бог продолжал милостиво хранить свои обещания, что от Авраама произойдет тот, который станет благословением для всего мира. Хотя действия Божии в Старом Завете были связаны главным образом с Израилем, все же он мог включить в благодать свою одну эту душу из язычников, включив ее в родословие Господа Иисуса Христа, Спасителя мира. Итак, книга Рув открывается переселением человека из Иудеи в Моавитскую землю по причине голода в Иудее. Заканчивается она упоминанием имени Давида, человека по сердцу Божию, который должен был воссесть на престоле. Руф не знала в то время, когда она породнилась с семьей Елемелеха, что она войдет в родословие позже, из которого телесно произойдет Спаситель. Эта маленькая книга, состоящая только из 4 глав, может быть изучаема различными способами. Рассмотрение темы «Вера» может быть разделено таким образом. Первое. Потеря веры. Первая глава, 1 стих по 5. Второе. Избрание веры. Первая глава, 6 по 22 стих. Третье. Выражение веры. Вторая глава, с 1 по 23 стих. Четвертое. Действие веры. Третья глава, с 1 по 18 стих. Пятое. Награда веры. Четвертая глава, с 1 по 22 стих. Чудное слово, которое неоднократно повторяется в книге «Покой». Подобное изучение может пойти таким путем. Первое. Утерянный покой. Первая глава, с 1 по 5 стих. Второе. Искание покоя. Первая глава, 6 стих, по 2 главу, 7 стих. Третье. Обещанный покой. Вторая глава, 8 стих, по 3 главу, 18 стих. Четвертое. Гарантированный покой. Четвертая глава, первых 11 стихов. Благословенный покой. Четвертая глава, с 12 по 22 стих. Когда Елемелех и семья его оставили Вифлеем, чтобы поселиться в Мааве, по причине голода в Иудее, то следует заметить место, которое они оставили, и место, которое избрали для жительства. Вифлеем означает «дом хлеба», которое указывает на заботу, проявленную для нужд человека. В Вифлееме родился Господь Иисус Христос, который сказал «Я – хлеб жизни». Эта семья оставила Вифлеем и отправилась в чужую страну, потому что они имели недостаток хлеба в своем доме. Но и в той стране они были неспокойны и не уверены, что будет дальше, потому что были не на Господнем пути и Его воле. Мы делаемся тогда неспокойными и встречаемся с потерями. Прожив в этой стране 10 лет, эта семья потеряла отца и двух сыновей, мать Ноямень осталась вдовой с двумя своими снохами, обе они были моавитянки. Какая печальная картина! Сделаем вывод и для себя из этого переживания. Когда наше упование на Господа колеблется, мы терпим и теряем покой. Иисус Христос дает нам мир душе, но этот мир будет пребывать нас только тогда, когда мы будем находиться на месте, назначенном для нас, и воля Его будет нашей волей. 6 стих является указанием на поворотный путь Ноямини. Она решила вернуться в Вифлеем, услышав, что Господь посетил народ свой, даровав им хлеб. По смерти мужа и сыновей, печальная Ноямень в чужой стране думала о родном Вифлееме, в своем доме там, и решила вернуться к своим родным людям. Таким образом, вера пробудилась. Выбор лежал пред нею – вернуться назад в Вифлеем или оставаться в чужой стране. Выбор был сделан, поэтому она вышла из места того, где находилась. Нам точно неизвестно, как скоро она пошла назад после смерти ее двух сыновей, но всего времени в Мааве она прожила 10 лет. Подумала ли она о тех переменах, которые произошли в ее городе, в Вифлееме, в течение последних 10 лет? Как часто мы слышим такие слова? «Когда я вернулся назад, то нашел много перемен на старом месте. Я почувствовал себя почти чужим». Может быть, вы пережили нечто подобное? Не верится, что Ноямень имела духовное переживание вернуться к народу своему. Это заставило ее рисковать, пойти, чтобы не случилось. По-видимому, ее снохи помогли ей приготовиться в путь в далекий Вифлеем. Они проводили ее немного в пути назад. Это оставалось, что оставалось Ноямени делать? Она должна была проститься с ними. Эти молодые женщины не принадлежали Израилю, поэтому Ноямень ласково и настойчиво просила их вернуться домой, в Моав, и считать страницу их жизни, связанную с Наиминью и сыновьями его, законченной. Она призвала их к себе, и их отношение было добрым и верным. Заметьте, что сказано в 8 стихе. «Пойдите, возвратитесь каждая к матери своей. Да, сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною». Она признала старания свои и потерю семьи своей, и весьма сокрушалась о вас. 1 глава, 13 стих. Итак, Наиминь сделала выбор. Она вернется в Вифлеем и успокоится там сердцем. Свой выбор должен сделать и эти две молодые женщины. Последуют ли они за Наиминью или же возвратятся к своему народу в Моав? Орфа решила вернуться к народу своему и к богам его. Этот выбор принес ей вечную потерю. Руф, наоборот, сделала иной выбор, и он был результатом ее веры. Она заявила: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя, но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты будешь жить, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и Бог твой моим Богом, и где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, смерть одна разлучит меня с тобою». 1 глава 16 по 17 стих. Это волнующее сердце проявление веры и выбор по вере сам Бог вознаградил позже. Бог никогда не останется в долгу человека. История Руфи рассказывает и раскрывает нам прекрасное подтверждение этой истины. Мы продолжим изучение книги Руф на следующей неделе. Вы же, дорогие слушатели, постарайтесь быть уверенными, что ваше решение, ваше избрание является делом вашей веры в живого Бога. Аминь.